Глава 23. Руся. Тихонько заперев за собой дверь, Руся обернулась к Карине. Та настороженно оглядывала прихожую, узкую и тесную. «Эта дверь в ванную, это в туалет», – прошептала Руся. «Здесь бабулина комната, а вот этот коридорчик пройдешь, и сразу моя комната. Чаю будешь?» «Нет, спасибо», – наконец улыбнулась Воронушка. «Мне бы умыться и спать. Найдется у тебя на чем? Сейчас приготовлю. Вот смотри, это полотенце для рук, вот тебе полотенце для лица». Чувствуя себя хозяйкой и принимающей гостей, объясняла Руся. «Мыло вот. Не забудь. Потом в коридорчик». Когда-то очень давно самую большую комнату, гостиную, отделили от комнаты поменьше огромным листом ДСП. Вот и получилось помещение с небольшой кладовкой для зимних вещей и прочего и с тем самым коридорчиком в 3 шага от прихожей до Русиной комнаты. Пока Карина умывалась, Руся постелила ей на кровати, а сама разложила кресло-кровать. Если не приглядываться, теперь в комнате 2 спальных места, одно из которых только чуть-чуть уже другого. И не надо будет спорить с гостьей, кому куда ложиться, если та вдруг застесняется и захочет лечь на то, что не такое удобное, как обычная кровать. Так что вошедшая Карина послушно, устала же, легла на указанное ложе и мгновенно уснула. Руся выключила настольную лампу и встала у окна. На востоке начинало быстро светать. Зелень в это спокойное, лишь слегка потревоженное облаками утро, стояла притихшая. От прикосновения к ладони Руся вздрогнула, но потом усмехнулась. Личный домовой Евсеич подобрался ближе и уселся рядом с ее рукой, упиравшейся в край подоконника. Встретились глазами, и девушка кивнула. «Идем на кухню». Евсеич тут же пропал. Побежал впереди хозяйки, наверное. Проходя мимо кровати с Воронушкой, Руся замедлила шаг. «Спит ли?» «Спит, и очень крепко, судя по дыханию. Вымоталась за ночь. Счастливая». А Руся давно за собой заметила. Если день выдался деятельный и суматошно-переживательный, то уснуть будет трудно. Она вздохнула и тихо-тихо на цыпочках вышла из комнаты. Интересно, помог бы ей заснуть с дрема, если попросить его о помощи? Пока сна ни в одном глазу. Одна надежда на домового. Хоть 1 час Руся успеет поспать, если поделится всеми событиями вчерашнего вечера и ночи с терпеливым собеседником. Из кухни восточную сторону больше видно, а потому в дальних от окна уголках темновато. Утренние сумерки застоялись. Зато подоконник, гостеприимно широкий, сияет словно солнечным днем. Заглянув под салфетку на тарелке, девушка нашла вчерашние оладушки и налила в чашку кефира из бутылки, оставленной бабулей на утро. Есть хотелось ужасно. «С нервов», — вспомнила Руся любимое бабулино присловие. Поспешно доев 2 солидные оладьи, Руся, удобно севшая на подоконник, шепотом принялась рассказывать. Домовой сидел перед ней на полотенце, скатанном для удобства в рулон, и внимательно слушал. «Мы-то думали, что будет чуть ли не загородная прогулка. Митя так вообще предложил остаться на ночь, типа пикник устроить. Ну, ты же слышал его, когда мы проходили мимо нашей квартиры, да?» Домовой покивал. «Решили, что на месте посмотрим, стоит ли оставаться, и поехали». «А как приехали? Жуть страшенная сразу». «Нет, мы-то сразу не поняли, что случилось. Просто в том поселке такая тишина была». Она вздохнула, вспоминая гнетущее впечатление пустого места, которое утром активно и оживленно гомонило на разные голоса. «А потом началось. Главное, уже темно становилось. И вдруг, как затопали за забором, как завыли. Мы думали, бешеные собаки по поселку бегают. Правда, понять не могли, откуда столько. Бежали они мимо нашего домика, ну, домика мрака, очень долго. А потом Данияр и Александр Михайлович ушли. Взяли с собой топоры и ушли. А пока их ждали, тамошние садовничие попросились к нам за забор. Оказывается, мрак на забор поставил колдовскую защиту и от них тоже. Ну, мы их спросили, вам-то чего бояться? Спрятались бы за любым забором, вас собаки-то и не достанут. И вот тогда мы узнали. Ух, как испугались! Садовничие сказали, что там не собаки бегали, а упыри. Представляешь, Евсеич, этот дурак сотворил упырей из мертвых собак и кошек. По ночам их выпускал прямо в поселке, а потом собирал в какой-то сарай. Они его-то слушались, а потом... Потом приехал Иннокентий со своими и забрал его мозги почистить. И этот дурак не сказал ему, что натворил. А его друзья такие же дураки. Сегодня вечером взяли и без него выпустили этих упырей. Я послушала садовничих. И такая жуть!» Руся передернула плечами, поставила ноги на подоконник и села, обнимая колени. Она снова переживала ужас, пробивший ее в дачном поселке, когда она узнала про упырей, собак и кошек. Она тогда немедленно впустила садовничих и других нечистиков, а уж только потом, спохватившись, уже знала кое-что из колдовских законов и правил, взяла с них клятву уйти с рассветом. Среди нечистиков оказалось несколько существ, которые в сумерках сияли мягким солнечным светом. Она поняла, что это духи светлого дня, но узнать, кто они, не успела. Как Карина и Митя, так и она бросились к забору ждать Данияра и Александра Михайловича, чтобы поскорее открыть для них калитку, если вдруг им придется спасаться бегством. Вспоминая, что пережила в те минуты страшного открытия, старшие вороны побежали вслед за псевдомертвыми созданиями, Руся вздохнула. Был момент, когда она в панике, ничего не соображая от страха, рванула на себя калитку, намереваясь изо всех сил бежать за Данияром, чтобы предупредить его об опасности. Удержала Карина, успевшая поймать ее за плечо, да и Митя, секунду помешков, вцепился в ее руку, оттаскивая Русю от забора. «Опоздала ты со своим предупреждением! Пустите меня! Их надо догнать и вернуть!» «Руся, успокойся! Не зря же мужчины взяли с собой топоры! Мне кажется, Данияр уже знает про упырей!» «Но, Руся, а если они сейчас уже близко к упырям?» – рявкнул Митя. «А ты закричишь!» «А если вся свора кинется на наших?» «Сама подумай, Руся!» – уговаривала воронушка, железно удерживая ее на месте и одновременно со страхом поглядывая за ограду. «Ты же тоже слышала крик снизу! А если наши там уже рубятся и кого-то спасают? А если свора на тебя кинется? Ты же закричишь! И кого тогда Данияру спасать?» «Тех, на кого напали, или тебя, которая с бухты-барахты туда явилась? Тебе самой потом стыдно не будет, что ты туда попёрлась? Стой здесь, будем вместе ждать. Если что, калитку надо будет быстро открыть. Для них это, наверное, уже будет счастье». Сумбурная речь Карины, перебиваемая возмущенными воплями Мити, сумела таки убедить Русю остаться за защитой дачного забора. А сейчас она сидела на подоконнике и смотрела в окно, забыв о домовом, который, вздыхая, тоже уставился на улицу. Руся размышляла над внезапной проблемой. Она вчера все время жалась к Данияру, потому что боялась отходить от него на пару шагов дальше, чем обычно. Из-за того некромантского приема, как объяснил Ворон, из-за могильного холода, в который этот дурак погрузил ее, чтобы покуражиться над ней. И вдруг она попыталась броситься за Данияром, когда за забором бушевала свора упырей? Почему? Ведь она испугалась. Она долго боялась всего. Очень долго. Целый день. Но даже мысли не было, что это страшно бежать по пустынной улице туда, где выли и рычали упыри. Нет, страшно было. Но этот страх был за Данияра. Ну и за Александра Михайловича, конечно же, как иначе. Это что, клин клином выбило, как бабуля скажет? Значит, страх за себя не так страшен, как страх за кого-то. «Руся», — шепотом позвали от двери. «Ты что это не спишь?» Домовой тут же скатился с подоконника. Бабуля его видела, но общаться не могла. Так что Евсеич не любил на глазах у хозяйки мельтешить. «Сейчас пойду», — шепотом же откликнулась она. «Есть захотелось. И пить. Бабуля, у меня в комнате Карина спит. Ничего?» «Ничего» значило, можно ли было без ее бабулиного разрешения. «Ничего», — согласилась бабуля. «Но потом расскажешь». «Шантажистка», — веселее подумала Руся, съезжая с подоконника. «Впрочем, ее бабулина права. Привела внучка подружку, так хоть расскажи, что случилось». Впервые же такое, что Карина осталась ночевать у Руси. А утром Руся и Карина чуть ли не синхронно открыли глаза. «Доброе утро», — шепотом поздоровалась Руся и взглянула на часы. 7:30. И тогда она в полголоса, бабуля уже встала, повторила. «Доброе утро. Ты проснулась или еще полежишь?» «Проснулась», — буркнула Карина и села на кровати. «Просто не сразу сообразила, где сплю. Спала». «Тогда встаем?» — предложила Руся. «Бабуля, чувствуется, что-то вкусненькое сварганила на завтрак. Кто первый умываться в ванную?» Карина, наконец, улыбнулась и кивнула. «Я пойду, если не возражаешь». За завтраком, с удовольствием уминая творожную запеканку и запивая ее какао, Карина спросила. «Как вы думаете, можно где-нибудь поблизости от вашего дома снять квартиру или комнату? Хотелось бы быть рядом со всеми». «Есть такие как-нибудь», — отозвалась бабуля. «Да я вон вчера говорила с соседкой из дома напротив». У них там две квартиры сдаются. Сейчас здесь, в старом центре, не очень-то люди хотят жить. Все ищут места в новых микрорайонах. А если хочешь только комнаты, то я поспрашиваю. У нас здесь стариков много, тех, кто первыми сюда заселялся, так что не откажут, если что». В комнате Руси девушки вспоминали вчерашний день почти полчаса, анализируя его и обсуждая некоторые моменты, которых могло бы и не быть, пока Русин мобильник не звякнул смс-кой от Данияра. «Доброе утро. Идем. Вскочила девушка. «Данияр проснулся». Карина, глядя на нее, только усмехнулась. Они прихватили с собой для мужчин тарелку горячих котлет и кастрюльку с картофельным пюре. Чай Карина собиралась заварить в квартире Данияра. Первым делом Руся с тревогой взглянула на лицо Данияра и его руки. Надел рубашку с коротким рукавом, так что видно все сразу. Выдохнула про себя. Ни порезов, ни царапин. А потом проснулось любопытство. Он знает какие-то лечебные приемы, как ее бабуля? Или здесь что-то иное? Митя котлетом обрадовался. Он вообще любил основательно поесть, как заметила Руся. Но после вчерашних событий он буквально заталкивал в рот ложку за ложкой под жалостливые взгляды девушек. «Хорошо, что бабуля не видит», — мысленно вздохнула Руся. И мысленно же хихикнула. Она б сейчас у него еще больше затолкала. Чтобы мужчины за завтраком слишком не заморачивались, девушки разговаривали только о нейтральном. О погоде, например. А Карина, убирая грязные тарелки, рассеянно сказала, что собирается снять комнату в этом микрорайоне. «Тебе же отсюда далеко до университета будет ехать», напомнил Митя, с трудом проглотив последнюю котлету. «И что?» – возразила Карина. «Маршруток, что ли, в городе нет? Полно. А времени не жаль? А почему я должна его жалеть?» – спокойно ответила девушка. «Думаешь, я не умею использовать свободное время? Учебники есть, конспекты будут, лекции тоже. Сиди в маршрутке и работай». «Деловая», – пробормотал Митя. «А ведь это версия», – вдруг задумчиво сказал Данияр, до сих пор помалкивавший. «Что за версия?» – заинтересовался парнишка Ворон. «По поводу». «Сначала ты», – сказал Данияр. «Наелся?» «Ага. А чего это сначала я?» «Заткнись», – зашипела Карина. «Тогда Данияр сразу скажет». «Тихо, тихо», – поднял руки Ворон. «Я всего лишь хотел, чтобы Митя рассказал свой нынешний сон. Снилось что-нибудь?» «Сморгнул». Со вздохом повинился парнишка Ворон и шмыгнул носом. «Я забыл, что нельзя глаза открывать сразу». И сон сморгнулся. Данияр посидел немного, бесстрастно глядя на него, а потом встал и вышел из кухни. Девушки тут же накинулись на несчастного Митю. «Сколько раз тебе надо говорить, что ты сновидец? И свои личные правила должен знать от и до, даже сонным. Что, трудно было сначала посмотреть свой сон закрытыми глазами и запомнить его, а потом уже открывать глаза? Эх ты!» «Отстаньте!» — уныло сказал Митя. «И так облом полный, а тут вы еще». Данияр вернулся, неся в руках бусы из мельчайшего черного бисера. На них болтались небольшие черные перышки, связанные воедино. Митя обернулся к Ворону и хотел было встать, но тот велел. «Сиди на месте, глаза закрой, смотри». И надел бусы с перьями на голову парнишки Ворона, обвив ее ими два раза так, чтобы перья оказались на лбу. Митя с закрытыми глазами, видимо, помня, что у Данияра было в руках, послушно воспринял странное украшение и замер. Застыли и девушки, сообразившие, что за артефакт такой на голове юного ворона-сновидца. А старший ворон остался за спиной Мити, только ладони слегка поднял, будто хотел парнишке ворону закрыть уши, но так и не притронулся к ним. Плечи Мити опали, он медленно откинулся на спинку стула и сутулился. Руся затаила дыхание. Его глаза под закрытыми веками забегали, словно он в самом деле глубоко и крепко уснул. Внезапно Митя заговорил, явно изумленный. «Мой дом? Как ты его видишь?» – спокойно спросил Данияр, но Руся, следившая за ним, заметила, как вздрогнули его руки. Заметила, а потом неожиданно подумала, что ворон задал странный вопрос. «Как? Что значит «как»?» Но Митя вопрос, как ни странно, понял. «Как будто смотрю на него сбоку. Торец немного виден. Там внизу один кент однажды написал фразу из Булгакова, ну, вроде как «Аннушка уже масло разлила». Я вижу слово «масло». Оно немного затерто из-за дождей и снега, но все еще виднеется. «Ты видишь свой дом, стоя на улице?» «Нет, как-то немного сверху». «То есть из дома рядом?» «Ну, получается так». Митя помолчал, видимо, приглядываясь к ситуации в своем сновидении, а потом кивнул. «Этажа так с пятого или четвертого». «Ты точно видишь?» — настаивал ворон. «Точно», — твердо ответил парнишка ворон. Девушки с огромным удивлением увидели, как у Данияра зачастило дыхание. Но он справился с волнением и довольно ровно произнес: «Митя, сейчас я тебе скажу кое-что. Ты не удивляйся, а попробуй это сделать». «И что это?» «Ты тот, кто смотрит на свой дом, так?» «Так». «Опусти взгляд на подоконник». «Но я...» Митя поперхнулся, наверное, вспомнив предупреждение именно попробовать сделать нечто необычное. Сжал губы, и его глаза под веками решительно дернулись так, что Руся сообразила. Он выполнил просьбу Данияра. «Хм, получилось. Немного тяжело было, но...» «Что дальше?» Данияр облизал губы и, явно стараясь быть спокойным, предложил. «Оглядись в комнате, где стоишь. Найди зеркало». Брови Мити чуть подлетели кверху, но быстро опустились. Плечи дернулись, будто он собрался повернуть всем телом. А потом парнишка ворона окаменел. Кажется, вспомнив, что оборачиваться надо во сне, который, как понимали переглянувшиеся девушки, переставал быть сном. «Он рыпается, не хочет», — сипло выговорил Митя. «Я сейчас положу руки тебе на плечи», — монотонно произнес ворон. «Попробуй еще раз». Он просто не понял, что происходит. «Когда поймет, поможет тебе». Ладони Данияра легли на плечи парнишки ворона. Несколько минут Митя сидел совершенно неподвижно, а потом он резко будто прыгнул, тяжело задышал и распахнул глаза. Девушки чуть не отшатнулись. Карие глаза Мити сменили цвет на чисто черный, а потом он, словно так и надо, трижды похлопал по ладони Данияра у себя на плече. «Не надо, Дани!» — натужно, будто сопротивляясь чему-то, выговорил Митя. Его лицо исказилось в горестном отчаянии. «Пожалуйста, Дани! Они сейчас придут!» Теперь отпрянул ошеломленный Данияр. Он, не веря, смотрел на Митин затылок, все еще не убирая ладони с его плеч. А парнишка-ворон резко передернулся и заморгал так часто, словно пытался пробудиться. «Он меня выкинул!» — с возмущением воскликнул Митя. «Из моего собственного сна, представляешь? Данияр, я ничего не мог сделать!» «Ты все сделал. И все сделал правильно», — равнодушно сказал ворон, тяжело опуская руки и пятясь от него. А потом развернулся и ушел в комнату. «Чего это он?» — спросил Митя, глядя ему вслед. Карина вполголоса быстро рассказала ему то, о чем парнишка-ворон явно не знал. Тот аж рот открыл. «Обалдеть! И что дальше?» «Дальше идем в комнату и требуем, чтобы Данияр все рассказал», — решительно сказала воронушка и встала, чтобы тут же целеустремленно выйти из кухни. Остальные за ней. Заинтригованные. Ворон стоял у окна, глядя то ли на балкон, то ли на улицу. Руки напряжены и сжаты в кулаки. Не оглядываясь, он спросил. «Митя, ты знаешь тот дом, из окна которого смотрел на свой?» «Конечно, знаю. А что?» «Когда ты вчера пришел в себя после пьяного сна, ты рассказал о том, что очутился в Нави и увидел там того ворона, который был в машине некромантов. Зная, что происходит с вороном, когда он пьян, я взял оттуда, от газона рядом с трансформатором, немного земли. А потом ты рассказал свой сон. Вы с тем неизвестным нам вороном очутились в одном месте Нави, потому что оба находились рядом друг с другом. Сегодня ночью, точнее, ближе к рассвету, когда ты заснул, я насыпал этой земли рядом с твоей кроватью. Хотелось убедиться, что моя догадка верна». «Убедился». «То есть этот ворон находится в соседнем доме?» – поразился Митя. «Увы, там находится не тот ворон, которого мы ищем», – с трудом скрывая злость, ответил Данияр. «Только один человек называл меня сокращенным именем Дани. И это мрак. Только этот старик мог провернуть такую штуку, как почувствовать того, кто видит его во сне, и влезть в его сознание, чтобы передать «привет». «Ну, это же здорово, что мы нашли его», — укоризненно сказала Карина. «Почему ты злишься? Мы же можем его выручить». «Ты тоже слышала его слова», — напомнил Данияр. «Он не хочет, чтобы чужие некроманты знали, что мы его нашли. А это может значить только одно — его шантажируют. И что-то мне подсказывает, что шантажируют его из-за незнакомого нам ворона, того самого». «Чёрт, у нас связаны руки. Если мы спасем мрака...» «Плохо будет тому незнакомому ворону?» – медленно уточнил Митя, постепенно проникаясь ситуацией. «Сегодня пятница», – вдруг сказала Карина. «Александр Михайлович работает, а завтра нет. Если он, как обычно, сумел воспользоваться парой часов для сна, значит, сегодня вечером он может помогать нам в течение нескольких дней». «Мы и так слишком сильно на него насели», – хмуро напомнил Данияр. «Мы-то ладно, а у него семья». «Ничего, зато потом он...» – она насмешливо фыркнула. «Возьмет отпуск и будет спокойно ходить по городу, а сейчас нет. Он ходит беспокойно. Ведь в городе еще несколько упырей, да еще неизвестно, что нужно чужим некромантам. Ну так вот, что я хочу сказать. Надо подключить его к этой ситуации с мраком. И пусть он тоже подумает». «А если обратиться к нашим некромантам?» – тихонько спросила Руся. «Попросим их снова ничего не говорить алконостам. А потом, когда дело будет сделано, посмотрим, что дальше делать. А пока найдем квартиру, в которой твой мрак сидит», — воодушевленно сказал Митя. «Ай да, прямо сейчас. Время есть». Данияр с сожалением взглянул на него. «Некроманты издали узнают в нас воронов. А мрак сказал, что они придут вот-вот». «Тогда пойду я», — предложила Руся. «Я не ворон. Даже без твоей прически они узнают в тебе ту самую посредницу, которую увидели на вокзале. А это опасно, если уж они используют ворона для своих целей. А если они похитят и тебя?» «Нечистики!» — выпалила Руся. «Можно подослать нечистиков, чтобы разузнать, что да как. Барабашки повсюду лазят. Им даже интересно будет. Они пройти не сумеют», — пожал плечами ворон. «Там защита и очень сильная, если Митя до сих пор мрака не видел во сне». «А нам это и надо?» — решительно подключилась к беседе Карина. «Если нечистики не сумеют попасть в квартиру, значит, мрак там». «Ага», — обрадовался парнишка ворон. «Подъезд мы примерно знаем, квартиру узнать легко по недоступности. А потом?» «А потом будем играть в разведчиков, будем писать записки, а нечистики эти записки передавать мраку и от него». «Ты забыл, что нечистики не умеют держать в руках материальные предметы», — возразил Данияр. «Эх, такую идею запорол», — обиженно пробурчал Митя. Ворон сел в кресло и как будто отдал приказ. Митя мгновенно плюхнулся на кровать, девушки присели у стола на стульях. В комнате стало тихо, только из открытой форточки доносились уличные звуки. Гудение транспорта, невнятный говор людей, карканье ворон и трескотня галок. Данияр медленно рисовал пальцем на подлокотнике что-то видимое только ему, а потом поднял голову. «Мы можем осторожно подойти к этому дому и заснять на выходе этих некромантов на мобильнике. Потом свяжемся с Иннокентием и сбросим ему снимки, на всякий случай, если он сам или кто-то из его команды сумеет их узнать. Всегда есть надежда на авось. Далее дожидаемся, когда они уйдут, и входим в подъезд, поднимаемся на нужный этаж. Опять авось. Если мрак не связан, он может поговорить с нами через дверь». «Не связан», — быстро сказал Митя. «Может статься, что он нам доверится». «А там защита не подскажет своим хозяевам, что мрак разговаривал с кем-то?» — бдительно уточнила Карина. «Может заранее вызвать Иннокентия? Он-то должен знать». «Такое вряд ли может быть», — Данияр взглянул на Русю. «Есть один момент, когда нам понадобится помощь твоих нечистиков, дорожных. Но это в том случае, если мы приедем до выхода некромантов из подъезда». «Что ты хочешь?» «Если они еще будут там, надо быстро договориться с дорожными, чтобы они проследили маршрут машины. Если повезет, мы узнаем, где находится второй ворон». «Подожди-ка, Данияр», — попросил чем-то озадаченный парнишка ворон. «Вот ты сказал насчет второго ворона». «Но ведь именно второй ворон был со мной в лесу Нави. А мы нашли мрака. Это как?» «Пока все не узнаем, ничего конкретного сказать не могу», — вздохнул ворон. «Может, их в одном и том же месте постоянно держат?» — предположила Карина. «День здесь мрак живет, день тот второй». «Ты это имел в виду, Данияр, когда говорил, что мое желание снимать комнату поближе — это еще одна версия? Насчет того, что эти некроманты для пойманных воронов сняли квартиры?» «Да, именно это», — ворон оглядел младших. «Ну что, вызываю такси? Едем к дому Мити?» «Он еще спрашивает», — возмутился парнишка ворон. «Давай быстрей, а то уйду, там мне идея с дорожными нравится». «А еще я понял, что квартира, в которой сейчас держат мрака, однокомнатная». «Почему?» — удивилась Руся, потому что Мите явно хотелось похвалы и удивления. «Если снимать для шантажа, то только квартиру», — важно поднял палец Митя. «Сама подумай». «Комнаты не подходят, потому что соседи по квартире заинтересуются странным человеком, которому не позволяют выходить на улицу и которого запирают». «Через минуту такси будет у подъезда», — сказал Данияр. «Данияр!» — завопил Митя. «У тебя черные очки были. Да, я». «Малышня», — пренебрежительно оценила Карина, проходя мимо него в прихожую. «Шпион!» — горделиво поправил ее парнишка ворон, забирая протянутые ему Данияром солнцезащитные очки. Руся уставилась в пол, стараясь не засмеяться. Вспомнилась, как про себя называла шпионом ворона, не зная, кто он и почему следит за ней.